Глава 11. Около пятой вполне предсказуемо бурлила толпа, и эта толпа мне совершенно не понравилась. Казалось, люди уже не надеются получить хоть какую-то помощь. Обреченность, страх и отчаяние. Дежавю. Я точно знала, где уже видела подобное. И воспоминания оказались не из приятных. «Ив, я туда не пойду. Маруська, не дури, вроде договорились уже». «Нет». Около морга было примерно то же. И второго погрома я не переживу, отнюдь не фигурально. И в какое-то время молчал, разглядывая народ. «Постой-ка здесь, я разузнаю». «Нет!» «Тихо, Маруська, тихо! В самую гущу я не полезу, не дурак. По краешку похожу, может, языками с кем зацепимся. Больница, похоже, не работает». Он осторожно разжал мои пальцы, вцепившиеся в рукав. «Маш, все нормально. Постой здесь, я быстро». Он ввинтился в толпу и потерялся среди безликих голов. Я прислонилась к углу дома. Пальцы теребили молнию поясной сумки. Ну куда он полез? Приключений на задницу мало. Впрочем, вернулся муж и вправду довольно быстро. Полчаса назад на дверь повесили объяснение. Приема нет из-за отсутствия воды и электричества. И закрылись изнутри. Черт, их снесут. Должны же быть резервные генераторы. Жена, ты как дитя малое. «Зданию 50 лет. Значит, изначально ничего подобного не имелось. Все дополнительное оборудование на усмотрение главного. А у него могут быть и другие заботы, особенно если место свое получил за то, что умеет вовремя подлезать, где надо. Сева вон...» Ив махнул рукой. «Не любишь ты его?» «Не люблю. И он меня тоже как-то успел заметить. Не перебивай. Словом, у главного забот хватает и помимо генераторов, которые ему нужны, как рыбий зонтик. А еще надо про свой карман не забыть. И даже если они генераторы купили, за ними ухаживать нужно регулярно и запас топлива иметь. И даже если генераторы не только есть, но и работают, проблему с канализацией они не решат. Водоснабжение все равно централизовано». «В общем, задница как ни крути», — резюмировала я. «Она самая». Он, кажется, хотел сказать что-то еще, но разрозненный шум толпы сложился в стройное чеканное скандирование. «Убийцы! Убийцы!» Я съежилась, зажав уши, спрятала лицо на груди мужа. «Пойдем», — сказал он, обнимая за плечи. И когда за спиной взревело и зазвенели стекла, оглядываться мы не стали. Неработающий лифт, темный подъезд, притихшая квартира. Город стал непригоден для жизни, нужно было уходить. Но, несмотря на то, что мне самой дышалось полегче, я не была уверена в том, что осилю дорогу хотя бы до дома родителей. 150 километров, минимум 5 дневных переходов. При том, что ни я, ни муж никогда не увлекались пешим туризмом. А значит, в доме нет ни палаток, ни спальников. Из прочего инвентаря найдутся разве что топорик, спортивный рюкзак, непонятно каким чудом, еще не выброшенный на помойку, да еще тот, что мы украли в спорттоварах. Снова идти за хабаром казалось слишком опасным. Народ уже разобрался, что нет ни сигнализации, ни закона. И, сунувшись в продуктовый супермаркет, мы нарвались на команду мародеров, разойтись с которыми мирно не вышло. К счастью, у нас были пистолеты и готовность стрелять на поражение, не тратя время на предупредительные в воздух и прочие красивые жесты. Так что мы разжились канистрами с питьевой водой и консервами, взяв столько, сколько смогли унести, и оставив за собой 2 трупа, сожалеть о которых я не собиралась. Сами полезли, сами огребли. Потом, если доживем, можно будет посокрушаться о падении нравов, но это потом. Наблюдая за погромами, как-то очень быстро излечиваешься от излишнего гуманизма. Впрочем, кого я обманываю? Цинизм — не слишком хорошая защита. Беда в том, что другой у меня просто нет, и я свихнусь, если буду вспоминать их лица. Мы лежали на диване, уткнувшись носами в монитор ноутбука, благо батарейки еще держались. Источник бесперебойного питания давно отключился. Он был рассчитан разве что на кратковременные скачки напряжения. Вслед за ним вполне предсказуемо отрубился Wi-Fi роутер, так что пришлось воткнуть кабель прямо в ноут, ровно для того, чтобы понаблюдать за агонией интернета. Сеть загнулась через 15 минут, и лучше бы ее не было вообще, потому что после 15 минут просмотра новостных сайтов мне остро захотелось пустить себе пулю в лоб и больше не коречиться. «Машка, это что выходит?» — — сказал Ив, когда стало ясно, что питание на серверах провайдера окончательно сдохло и сеть легла полностью. «Это по всей земле полярный лис прошелся?» «Именно так». Я захлопнула крышку ноута. «Похоже, цивилизации кранты. Вереница техногенных катастроф по всему миру. На этом фоне пара ураганов и одно землетрясение выглядели детскими шалостями. Еще несколько политических переворотов, кажется, и у нас в стране тоже, но разобраться в этой теме мы не успели. Ну что ж, твоим родителям нужен сильный мужик, готовый помочь по хозяйству. Надеюсь, я не разучился копать картошку». «До родителей еще надо добраться». «Доберемся. Утром выйдем». «Не хочется на ночь глядя выступать. Да и чем дальше за дневной переход успеем от города уйти, тем лучше. Дорогу помнишь?» «Дорогу я помнила только из окна автобуса. Не бог весть что». Ив поднялся с дивана. «Давай собирать вещи. Засветло выйдем». «Успеем еще». «Маш, если я буду просто сидеть и ждать утра, я рехнусь. Или застрелюсь. Не знаю, что раньше». «Не шути так». «А я и не шучу». Он протянул руку, помогая встать. «Давай собираться, вечер скоро, а в темноте без света много не сложишь. Только я тебя обколю сначала, пора уже повторить». «И в самом деле пора». Ив шагнул было вон из комнаты, остановился в дверном проеме. «Да, Маш, помнишь, ты просила разузнать про возможную волну выкидышей?» Я кивнула. «На самом деле во всем этом уже нет никакого смысла, но просто послать его к лешему, как сделал в свое время с моей информацией Костик, не хотелось. Так вот, в гинекологии на сохранении все беременности закончились самопроизвольными абортами. Учитывая, что кругом творится, и нормальную беременность скинуть не мудрено». Муж покачал головой. «После того, как я об этом узнал, спросил в нашем роддоме. У всех, поголовно всех, внутриутробная гибель плода». Я присвистнула. Потом я позвонил коллегам и выбрался в сеть. Похоже, в мире не осталось ни одной сохранившейся беременности, так что будущего у человечества нет. Муж ушел в кухню, оставив меня переваривать услышанное. Насчет будущего он погорячился. Впрочем, где-то через годик будет видно. Инфраструктура посыпалась, а контрацептивов надолго не хватит. Там и станет понятно, сохранилась ли в мире способность беременеть и вынашивать, но... Самопроизвольный аборт вообще-то штука нередкая. На ранних стадиях беременности организм таким образом избавляется от нежизнеспособного эмбриона с хромосомными нарушениями или патологиями развития. Чуть позже в силу вступают другие факторы – гормональные и иммунные процессы, нарушение кровоснабжения плода, инфекции. Не с тем числа на самом-то деле. Но чтобы разом, у всех поголовно и одновременно, и среди них множество совершенно нормальных эмбрионов, для такого фокуса нужна какая-то внешняя причина. Раз за разом я упираюсь в одно и то же – излучение, инфекция, интоксикация. И каждая версия рассыпается, не найдя морфологических подтверждений. Любое материальное воздействие оставляет в теле человека вполне осязаемые изменения. Пусть не на макро, но на микроскопическом уровне всегда найдется комплекс признаков, позволяющих определить источник. Комплекс взаимосвязанных проявлений, его поиск, собственно, основа моей профессии. Обнаружить изменения, связать их в единое целое, сделать выводы. Своего рода детективная задачка, как, впрочем, и при постановке диагноза. Правда, в отличие от детективных историй, у нас все просто и буднично. Трупы не способны симулировать, скрывать одни симптомы и преувеличивать другие, а то и вовсе находить у себя проявление всех болезней, за исключением родильной горячки. Все как на ладони. Нет, я, конечно, помню, как по молодости нашла признаки стронгуляционной асфиксии у бабульки, мирно сползшей по стенке в магазине. Коллеги потом долго подкалывали, да... Но с того времени сколько воды утекло? Что бы ни твердили официальные лица, инфекция исключена. Как бы стремительно ни развивалась патология, любой микроорганизм изменяет среду своего обитания. Именно эти изменения и вызывают болезнь. И они будут видны или сразу на вскрытии, или позже под микроскопом, а микропрепаратов я за последние дни просмотрела достаточно. Еще когда проверяли версию смерти под лучом. И практически то же самое выходит с интоксикацией. Даже если предположить какой-нибудь новый супер-пупер-яд, детище военных сверхсекретных лабораторий, вечного пугала обывателей. Даже если допустить, что возможно было создать летальную концентрацию во всей атмосфере, либо так четко просчитать концентрацию в воде или пище, что эффект наступил одновременно у людей разного пола, возраста и веса, при этом оставив совершенно интактными других людей, находившихся рядом с погибшими. Любой яд все равно повлечет морфологические изменения. В зависимости от механизма действия, либо признаки асфиксии, либо патологию внутренних органов. Но никаких следов я так и не нашла. Совершенно никаких. Получалось, если нет материальной причины, нужно думать о нематериальной. Отбросьте все невозможное. То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Кажется, так. Материальные причины, не оставляющие материальных следов, невозможны. Наверное. Я выматерилась, рывком поднялась с кровати. Хватит. Этак я скоро поверю в карму, ауру и предсказания апокалипсиса одновременно. Баста. Платить за разгадку собственным психическим здоровьем я не намерена. Когда все это закончится, чем бы ни закончилось, тогда и поглядим, что к чему. Если будем живы. Муж вернулся, держа в руках початую бутылку коньяка. Хлебнул из горла, хмыкнул. «Пойдем, поможешь руки вымыть. Питьевую воду жалко переводить, а этот в самый раз. Все равно мне Хеннесси не нравится». «Позер!» — я забрала у него бутылку. «Муж, а может, не надо сегодня напиваться? Выходить с похмела не лучшая мысль». «А чего бы и нет? До утра просплюсь. Да и тебя напоить можно». Учитывая, что спирт выводится легкими в чистом виде, вот и готовый пеногаситель. С твоим анамнезом. Доказательная база маловато для такого рода терапии. Я подставила руку. Надеюсь, ты на кухне немного хлебнуть успел? Чуть-чуть. Муж ввел иголку в вену, торжествующе усмехнулся. Мастерство не пропьешь. Точно. Но все равно ты мне не нравишься. Я мог бы ответить, что ты нравишься мне еще меньше. Ладно, пить больше не буду. Раз уж довелось наблюдать конец света, лучше делать это на трезвую голову. Впечатлений больше. Черт, а ведь с него станется надраться, уйти в штопор и выстрелить. Представить Ива самоубийцу казалось невозможным. Но еще пару недель назад я не могла бы представить Ива мародера, хладнокровно расстреливающего конкурентов. Заведующий отделением с холеными руками и капризным норовом, интеллигентный ценитель хорошей выпивки и красивых женщин. «Чего ты на меня так уставилась?» «Ничего». «Не бойся, ничего я с собой не сделаю». «Не боюсь». «Вот и славно». «Маша, а у тебя есть какие-нибудь грехи? Ну, серьезные, смертные». «Грехи?» Я подняла бровь. «Разлюбезный мой супруг, если я когда-нибудь и соберусь обсуждать эту тему, то явно не с тобой». «А чего так? Рылом не вышел?» «А того, что ты не исповедник и не психоаналитик. Это их дело — скелеты из чужих шкафов вытаскивать». «Не доверяешь, значит». «Я себе-то не доверяю». «Ив, к чему ты это?» «Да так, ни к чему». Муж направился в гостиную, раскрыл дверцы шкафа. «Давай собираться». Недолго думая, он широким жестом выгреб на пол все содержимое полки шкафа. Прежде чем я успела пикнуть, следом полетели вещи еще с одной. «Да ладно тебе, Маруська. Зато так быстрее все видно. Берем минимум, только самое необходимое. Потом на своем горбу это переть». «Ну да, быстрее. А ведь он не пьян. Совершенно. Похоже, та пара глотков, что я видела, была единственной». Муж поймал мой взгляд и качнул головой. «Машка, я в полном порядке». Того, кто первый придумал перевести «Are you all right?» как «Ты в порядке?», следовало бы пристрелить. «Ага, я вижу». Я присела над грудой вещей, разбираясь, где же тут мои, а где мужа. Джинсы, различающиеся только размерами, у Ива больше. Водолазки с футболками, правда, отличаются еще и по цвету. Когда постоянно носишь хирургический костюм, нужда в разнообразном гардеробе отпадает сама собой. Печально. Наверное, я все-таки неправильная женщина. Взгляд уцепился за что-то белое, блестящее, и спустя миг я держала в руках свадебное платье. «Надо же, Вот оно где валялось, оказывается. Я поднялась, встряхнула плотно скрученный узел. Тяжелая ткань развернулась, подол опустился на пол. Ну да, это не я стала ниже, это просто нет каблука. Сколько же нам тогда пришлось пахать, чтобы устроить себе свадьбу? И, помнится, поставил рекорд. Как зашел в здание скорой, так через неделю и вышел. В хирургии он в то время еще не работал. Мне, впрочем, тоже в реанимации скучать не пришлось. Благо, летом в пору отпусков дежурств обычно хоть отбавляй. Что же, у нас была свадьба. И гости, и платье. Все как у людей. И только когда все эти церемонии заканчиваются, понимаешь, что не в них счастье. Я развернулась к зеркалу, непонятно зачем приложила платье к груди, разглаживая по телу тяжелую, уже пожелтевшую ткань. Отвела взгляд от собственной физиономии. Красноглазый упырь с выгоревшими, смахивающими на солому волосами и розовыми, шелушащимися пятнами на лице. Диджей или тамада, или как его там, совершенно не знал английского. Иначе как объяснить, что в качестве фона для танца жениха и невесты он поставил нам «Халилуя»? Трогательная песенка из Шрека, ничего более. «Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've talked with floor. I used to live alone before I knew ya. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah». Глядя сейчас на то, во что мы превратили нашу семейную жизнь, вышло почти предсказание. Впрочем, тогда я не верила в дурные приметы, а жить мы собирались долго и счастливо. Я и сейчас в них не верю, но толку-то. «Маруська», — раздалось откуда-то сбоку. Я обернулась к мужу, все еще придерживая платье. «Если для тебя это так важно, возьми. Невелика тяжесть». Я дернулась щекой, изображая усмешку. Хотелось плакать. Скрутила ткань в бесформенный узел и зашвырнула в глубину шкафа. Перевела взгляд на мужа. «Только самое необходимое». «Маш, зачем ты так?» И вперешагнул груду тряпья, мягко придержал за плечи. «Маруська, не надо, я же не слепой. А ведь я все еще его люблю». Потрясающе своевременная мысль. Всего полшага навстречу, уткнуться лбом в грудь и так замереть. Я подалась назад, повела плечами, чтобы высвободиться. Ив покачал головой. «Не пущу. Этой ночью я чуть не посидел, пытаясь до тебя дозвониться, так что не пущу». Одним коротким рывком подхватил под бедра, впечатал в дверцы шкафа, прижимая всем телом, прошептал. «И хоть задергайся». Ему все же пришлось разжать руки, занявшись застежкой моих джинсов. В два движения вышагнуть из скользнувших по бедрам штанов вместе с бельем, сдернуть водолазку, позволить мужу расстегнуть бюстгальтер. Щетина неожиданно больно царапает по лицу, но это лишь усиливает возбуждение. На миг оторваться от его губ, поймать взгляд из-под полуприкрытых век, ухмыльнуться. Мастерство не пропьешь. Точно. Расстегнуть ремень, позволить снова подхватить на руки, обвив ногами его талию, почувствовать, как он заполняет целиком, подаваясь навстречу, пока дыхание не сорвется в протяжный стон, а руки не ослабеют. Опуститься на груду одежды, потянув его за собой, снова поймать ритм еще и еще, пока не собьешься, потому что не сбиться не получится. Еще несколько движений, и теперь его очередь. Встретиться взглядом, обнять и больше не отпускать. Кашель, как всегда, подобрался не вовремя, заставив Ива резко дернуться, высвобождаясь. «Всю малину испортил», — сказала я, отдышавшись. «Ну, хорошо, хоть не полминуты раньше, хотя было бы забавно». «Зараза ты, Маруська, ехидная зараза». «Не рыдать же». И то правда, он снова обнял, вытянувшись рядом. «Муж, а ты меня еще любишь?» «А что я только что делал?» «И кто из нас ехидная зараза?» «Так с кем поведешься?» «Люблю. Пойдем-ка в спальню, нечего на полу валяться». «А собираться?» «Успеется. Утром». Мы вышли из дома, едва стало достаточно светло для того, чтобы не переломать ноги на улицах с неработающими фонарями. Собрались и вправду быстро. В конце концов, и уходили не в никуда. У родителей наверняка найдется какое-нибудь барахло на первое время. Люди их поколения не выбрасывают добротные вещи лишь потому, что те вышли из моды. А еще у них можно будет взять мотоциклы и попробовать вернуться в город, на этот раз забрав с собой столько, сколько влезет в коляску. Но это потом, когда мародеры перережут друг друга. Оставаться в городе опасно. Даже если не принимать во внимание то, что в водохранилище опасная концентрация хлора может сохраняться до 2 месяцев, а по улицам, вспомнив древний лозунг «грабь награбленная», бродят люди со знаменем экспроприаторов капиталистической собственности наперевес. Главное – вода, электричество и канализация. Точнее, их отсутствие. Из унитаза уже несло так, что вонь чувствовал даже мой почти потерявший обоняние нос. А что будет после того, как переполнится сточные емкости, и все это добро польется в пруд, не хотелось даже думать. Перед уходом Ив тщательно проверил краны и выключатели. «Вдруг да...» — ответил он на немой вопрос. «Я все же надеюсь сюда вернуться. Насовсем?» «А это вряд ли. Но вслух я не стала ничего говорить. И без того тошно». Ив запер все замки. Еще одно бессмысленное действо. Ценного внутри не осталось ничего. В самом деле, не считать же ценностью нажитую за 5 лет технику, без электричества превратившуюся в бесполезный хлам, да брошенные в шкафу банковские карточки. Даже если в городе и найдется хотя бы один работающий банкомат, что толку в бумаге, которую некуда потратить? «Маш, как думаешь, облако сдуло?» — спросил муж, когда мы вышли из подъезда. «Можно, конечно, по объездной круголя дать, но далековато пешком выходит». По сравнению с 1,5 сотни километров, десятком больше, десятком меньше особой роли не играло. Но тащиться сперва до объездной, а потом огибать город и вправду не хотелось. Прямой путь лежал через зараженные районы, мимо больничного комплекса, где работал Ив. «Думаю, сдуло. Если не соваться во враги и подвалы, все должно быть нормально. Пойдем напрямик». Город казался пустым. Таким тихим он раньше бывал только после полуночи, когда добропорядочные граждане сидели по домам, и только изредка по улицам с ревом проносились автомобили, чьи водители возомнили себя шумахерами. Наверное, вчера на выезде из города были страшенные пробки, но мы этого не видели, а сейчас машин не осталось даже на стоянках. Магазины с выбитыми стеклами, разграбленные ларьки, попался даже вывороченный из стены банкомат. Кое-где трупы с проломленными черепами и другими признаками насильственной смерти. Надписи на заправках «бензина нет». Может, правда, а может, проблема просто в отсутствующем электричестве. Переполненные мусорные баки, бродячие псы, деловито разгребающие помойки. А вот бомжей не видать. Потом трупов стало больше. Судя по всему, мы добрались до районов, попавших под облако. «Через несколько дней в городе станет невозможно дышать», — сказал Ив. «Когда все это начнет разлагаться. И тогда отсюда уйдут последние из выживших людей». Голос гулко разнесся по пустым улицам. Я поежилась. «А по городу будут среди бела дня бродить стаи крыс и бродячих собак. Столько еды, хоть и подтухшей», — продолжал муж. «И достаточно какой-нибудь залетной бактерии. Пожалуй, я не сунусь обратно без противочумного костюма. В нашем регионе природных очагов чумы нет». Разве что совсем уж какая-нибудь крыса-экстремал, любительница дальних путешествий, да и то. Ты не помнишь, сколько у чумы инкубационный период? От суток, если первично септическая, а верхний предел не помню. Доберемся до твоих, надо будет в справочник глянуть. Пожалуй, добрая половина веса за плечами приходилась на книги. Интернет канул в лету, а в голове все сохранить невозможно. И не важно, что в деревне без оборудования и лекарств ничего не смог бы сделать даже сам Пирогов. Если не цепляться, пусть и за призрачную надежду сохранить информацию, останется только одеться в шкуры и вытесать каменные топоры. Ну до чего же жаль Пабмеда, как рановских архивов и Медскейпа? «Гуляла же эта дрянь по Европе», — продолжал Ив. «Штамм другой был, правда, более патогенный. Так кто знает, во что она в таких условиях выродится сейчас?» «С купцами и армиями гуляла. А сейчас будет с мародерами. Вон, полюбуйся». Возле здоровенного торгового центра, несмотря на ранний час, суетились какие-то люди. «Не похоже на мародеров». «И вправду. Не будут мародеры организованно вытаскивать из здания трупы, сгружая их в подогнанный грузовик. Пойти, что ли, поспрашивать? С ума сошел? Они нас не трогают, мы их не трогаем». «Да вроде не агрессивные». «Когда станут агрессивные, поздно будет». «Постой тут, а я поговорю». «Твою мать, и еще что-то говорят про женское любопытство». Пока мы припирались, заполненный доверху грузовик уехал. Тела внутри здания, видимо, закончились, потому что следом люди потащили на улицу телевизоры и стиральные машины, аккуратно составляя их у дороги. «Мародеры», — буркнула я. «Сейчас еще одну машину подгонят и вывезут. Пошли отсюда». «А трупы им зачем?» «Мясо». «Машка, ну ты скажешь, чуть не вывернула. Есть другие варианты?» «Нет, ну не так же быстро». Я усмехнулась. Правду говоря, идея нагоняла дурноту и на меня. Беда в том, что альтернативы я не видела. Но в самом деле не предполагать же, что неведомые добровольцы расчищают торговый центр от оставшихся там тел, дабы похоронить их как положено. «Значит, добавь к тифу и прочему прионные инфекции», — помрачнел Ив. «Это нам не грозит. Прионы с блохами не скачут». Муж махнул рукой и надолго замолчал. Я шла следом. Разговаривать и вправду не хотелось. Слишком тошно видеть вокруг мертвый город. «Зайдем?» — спросил вдруг Ив. Прямо по дороге начиналась ограда больничного комплекса. Я перевела взгляд с заполненного автомобилями двора на лицо мужа. «Маш, я... Зайдем». Почему еще не поугоняли машины, стало ясно сразу. Выезд перегородила группа столкнувшихся легковушек. Судя по всему, сперва кто-то бортанулся друг от друга, следующий умник решил протаранить затор и застрял сам. А потом облако легло на город, похоронив под собой всех и правых, и виноватых. Я надеялся, что они все же успеют заткнуть окна. На верхних этажах могли и успеть. А потом ушли, как только появилась возможность дышать. А реанимация, ожоговое отделение, травма — все внизу. Я коснулась его плеча. «Ты уверен, что надо внутрь?» «Да. Не ходи, если не хочешь». «Я с тобой. Спасибо». Трупы, трупы, трупы. Концентрация, при которой запах хлора четко ощущается, не слишком отличается от летальной. 1,5 километра до завода. Какова средняя скорость ветра в это время года? Сколько времени прошло с момента выброса до того, как количество газа в воздухе стало смертельным? 5 минут? 10? Я думал, будет хуже. Куда уж хуже. Народа не так много. Ив склонился над телом мужчины в белом халате. Пашка не успел. Их даже не попытались эвакуировать. А кто бы их эвакуировал? Ты видела в городе военных, МЧС? Каждый сам за себя. Пропади оно все пропадом. Почему они не заткнули окна? Пропитать ткань гипосульфитом, которого полон рентген-кабинет, ее же в вентиляцию, и можно сидеть до второго пришествия. А лучше на морду и... Машка, если ты такая умная, то почему сейчас сипишь? Потому что дура. Кажется, на верхних этажах все же догадались подняться выше, заткнуть все щели и отсидеться. Потому что, когда мы дошли до общей хирургии, отделение стояло пустым. Много у тебя нетранспортабельных оставалось? «Двое в реанимации, в самом отделении нет». И втолкнул дверь ординаторской. «Никого. Мы сбросили на пол рюкзаки. Раскрытая история болезни на столе. Молчащий телевизор. Муж опустился в офисное кресло. Вообще-то заведующему полагался отдельный кабинет, но с историями болезни Ив, похоже, работал здесь. Я отошла в сторону. Видеть лицо мужа оказалось невыносимо. «Машка, я не могу». Не могу все бросить. Я не ответила. В самом деле, о чем тут говорить? В городе жить нельзя. В больнице без света и канализации работать нельзя, да и ни к чему. Все очевидно, просто. Просто надо дать ему время смириться. Слова не помогут. Я подошла ближе, осторожно провела рукой по волосам. Не надо. Он прерывисто вздохнул. Не трогай меня, пожалуйста. Я кивнула, словно Ив мог меня видеть. Взобралась на подоконник, устроившись с ногами в оконном проеме. Ив сидел, уронив голову на руки, спина едва заметно вздрагивала. И он просил его не трогать. Ох, черт. Отец, — его голос сорвался, — отец на эту больницу полжизни положил. И все вот так. Я подобрала с пола пачку сигарет и зажигалку. Вернулась на подоконник, чиркнула колесиком. Черт, только сейчас и курица обожженной слизистой. Так и не успевшая разгореться сигарета вернулась в пачку. Не мусорить же в ординаторской. Хотя какая теперь разница? Твою мать! Папки с историями, ручки, еще какая-то мелочь полетела на пол, сметенная одним резким движением. Еще поп этот всю душу вымытал, сука. Нафига мне знать? Поделился гад. Поп? Иоанн? Он-то тут каким боком? А таким! Ив снова спрятал лицо в ладонях. Неважно, твою мать. Неважно. Не хочешь — не надо, сама соображу. Так о чем мог быть тот один разговор, после которого муж психанул так, что едва не отправил нас на тот свет? Поехали. Тысячи, миллионы смертей в один миг безо всякой причины. Дети до трех поголовно. Тот возраст, когда ребенок впервые осознает собственное «я», отличное от матери. Дальше. Катастрофы и аварии по всему миру. Я помотала головой. Кажется, пазл начал складываться и... Нет, не верю. Олежка говорил, что в тот день у него в отделе умерли самые надежные ребята. Те, кому он бы доверил спину, не сомневаясь. Главный из пятой, по мнению Ива, доброго слова не стоящий. Шестеро, все врачи от Бога. Как будто все дерьмо, что было в людях, наружу полезло. Кто же это сказал? Не помню. Погромы, убийства, мародеры. Маньяк этот. Кому, как не священнику, знать своих прихожан? Сложить одно с другим и сделать выводы. Одна совершенно идиотская гипотеза все расставляла по своим местам. Совершенно идиотская. Неправда. Бога нет. Никаких морфологических признаков. И в самом деле, откуда бы им взяться? Самое простое предположение оказывается единственно верным, даже если и выглядит откровенно безумным. Бритва Акама, мать ее, режет по-живому. Воскресший больной, про которого рассказывал муж, человек, объявивший себя посланником Божиим, и восстанут лжехристы и лжепророки, так? Черт, я уже начинаю верить в этот бред. Неправда, неправда, неправда. Маша, а у тебя-то какие грехи? Вот, значит, что тебе сказал священник. И вправду, если поверить, впору рехнуться. Значит, не верить. И в самом деле Бога нет. Все это неизвестный вирус или новое излучение, инопланетяне. Я хрипло рассмеялась. Маш, «Libera mi domine de morte aeterna, indi illa tremenda quando colium ovindi, sunt aeterra, dum veneris iudicare seculum per ignem». Вот же память, что помойка. Откуда я знаю реквием? Значит, ты тоже поняла. Я представляла себе вознесение несколько иначе. Ив пожал плечами. Если вдуматься, зачем в раю тело? Черт, муж, ну что за бред? Мы с тобой сидим посреди сдохшей больницы и на полном серьезе рассуждаем о том, что сбывается пророчество обкурившегося травки фанатика. Ты думаешь, тогда была травка? Да мне плевать, чем он обдолбался. На трезвую голову такое придумать нереально. Или он не придумывал. Или... Я покрутила в руках пачку сигарет. «Будешь? Лови». Затянуться у него вышло не с первого раза. Руки дрожали, и это оказалось заметно даже с подоконника. А зажигалка у мужа шикарная, почти идеальная копия пистолета. Сам купил или подарил кто? Ив бросил зажигалку обратно в ящик стола. «Маш, ни в одну другую версию это не укладывается. Я пытался. Блин, уже трое суток пытаюсь». «Да, но тогда выходит, что дальше можно не рыпаться». Я достала из сумочки револьвер, задумчиво крутанула барабан. Красивая штука. Смерть не бывает красивой, а вот ее помощники очень даже... Маруська, говоришь, игра заведомо нечестная? Значит, самым разумным будет просто не садиться играть с шулерами? Поздно. Сейчас любой твой ход будет по его правилам. И в самом деле, черт, и этой возможности не осталось. Не то чтобы я хотела умереть. Не хотелось жить, понимая, что уже бессмысленно. Интересно, каково священнику обнаружить, что оказался недостоин Царствия Небесного? Я припомнила речь патриарха. Живой. Патриарх, в отличие от папы, не считается безгрешным. А, кстати, были хоть какие-то новости из Ватикана? Не помню, а сейчас уже не проверить. С концом интернета закончилась и эра информации, добываемой парой кликов. Впрочем, где-то, наверное, сеть сохранилась. Она ведь и разрабатывалась под подобные катаклизмы. Только на кой ляд она теперь? Ну, буду я знать, что случилось с папой, как это изменит лично мою жизнь. Дис Илла, дис Ирая, Каламататис и Мизрая, дис Магна, Этамара Вальда. Ты не помнишь, как там дальше было? Не помню. В устах женщины, называющей себя атеисткой, звучит почти кощунством. Я пожал плечами. По правде говоря, инопланетяне с излучателями нравились мне больше. С ними теоретически можно пободаться. Как там у Уэллса? Ветрянка и финита ла комедия. «Ветрянка у Брэдбери в «Марсианских хрониках», — мягко поправил Ив. «В «Войне миров» у Уэллса корь». «Да, точно. А так, я даже не знаю, что теперь и для чего». «Я тоже не знаю. Подвинься». Он уселся на подоконнике. Я развернулась, прислонилась к мужу плечом. «Объятия так себе, но все-таки мы друг у друга пока есть, несмотря ни на что». «Маш, я не могу уйти, не могу все бросить». Я подняла на него взгляд. «Даже если вокруг конец света, я не могу уйти. Прости, слишком много я тут оставил. Я провожу тебя до родителей, а сам вернусь, хорошо?» «Зачем?» «Это мой город, моя больница, и я никому это не отдам, никому, понимаешь?» «Ну вот и нашлось для чего», — усмехнулась я. «Я знаю, что идиот». Я снова прислонилась к его плечу, ничего не ответив. «У родителей ты ведь будешь не одна? Да и толку от меня там». «А меня кто спросил?» «Маш, не начинай, пожалуйста. И без того херово. Муж-то и вправду идиот». Я выпрямилась, развернулась к нему. «Крестовый поход. Мне нравится. С Богом побороться не выйдет, а вот с хаосом и мародерами вполне. Это достаточно безумно для того, чтобы стать ответом на вопрос, зачем жить, когда все равно конец. В деревне обойдутся и без меня». «Маруська, ты в своем уме?» «Нет. А ты?» «Наверное, тоже». Мы расхохотались в один голос. «Дум вивимус вивамус, так что ли?» Отсмеявшись, поинтересовался Ив. «Ну да, пока мы живы, а там видно будет».